Глава 37. У меня нет сил. Это из-за них исчез склон ночи. С этой мыслью Люциан вырвался из оков сна. Учитывая ту разрушительную силу, они могли за секунду уничтожить целые горы так, что после не останется и крошек. Владыка Луны не получил разумных объяснений, но увиденного хватило, чтобы сделать некоторые выводы. Сила, порожденная Элеонорой и Каем, была настолько уникальной, что противостоять ей казалось невозможным. Она разрушала все, чего касалось, кроме них самих. Удивительно, что Ксандр не стал пеплом, судя по тому, во что превратились тела кроликов. Видимо, он смог защититься благодаря своей ауре. Но если бы ее не было, он бы исчез. Исчез, как клан ночи, не оставив после себя следов. Камни-предвестники не были шуткой, а люди, которым они доставались, становились великими. Их имена гремели на весь мир. Камни Элеоноры и Кая были противоположны во всех смыслах, как тьма и свет, как два магических потока, наполнявшие мир. Однако тьма и свет не могли существовать в единстве. Люциан даже слышал, что если попытаться объединить их, то все начнет разрушаться. Но на тренировках светлые и темные маги не порождали такого, когда атаковали друг друга. Было ли в них недостаточно мощи? Или мало быть просто темным и светлым магом? Кем на самом деле были Кай и Элеонора? И что за великие начала, про которые он говорил? Лежа в кровати и сверля взглядом потолок, Люциан прислушался к внутренним потокам своей ци, чтобы уловить ту мощь, которую ранее породила Элеонора. Он прикрыл веки, окунулся в глубину души, где увидел чистый голубой свет, присущий любому светлому магу. Никакого намека на что-то необычное или скрытое не нашлось. Его душа осталась абсолютно обычной. «Хорошо. Значит, я не такой, как Элеонора». Во время завтрака Люциан молчал, пока остальные заклинатели обсуждали, что перед отъездом купить на рынке. Он медленно ел рисовую кашу с фруктами, по-прежнему думая о сне. Говорить с Марионом ему совсем не хотелось, он даже смотреть на него побаивался. На рынке было людно. На второй день некоторые мужчины уже смогли подняться на ноги, и Дзинзу ожила, пытаясь вернуться в прежний рабочий режим. Не все лавки были открыты, но им удалось закупиться впрок. Заклинатели набрали самое необходимое. Сушеные фрукты, коренья, крупы, сушеное мясо. То, что не портилось сразу. «Держи». Эриас протянул Люциану Танхулу из диких яблок и боярышника. «О, ты ведь его обожаешь!» — весело произнес Абрам. «Давайте купим побольше, ты ведь не против?» «Я за», — сказал Люциан и забрал у Эриаса палочку с фруктами. «А как вы относитесь к Танхулу из банана?» — поинтересовался Марион. Люций незаметно скривил губы. «Не люблю. Слишком приторно». Марион в ответ хмыкнул, словно пришел к какому-то своему выводу. Люциан чувствовал себя странно. Казалось, он должен был уловить намек, но не смог, потому что позабыл необходимые детали. Он мог бы покопаться в воспоминаниях, но ему и так забот хватало. После обеда народу на рынке стало меньше, потому что все поспешили вернуться к работе. На Мариона внезапно налетела какая-то селянка, и он зашипел. «Ой, простите меня, уважаемый!» произнесла девушка и сразу поспешила к подружкам. Люциан потянул бессмертного за рукав. «Все в порядке?» «Да», — сквозь зубы процедил Марион, опустив взгляд на его пальцы. «Прошу прощения». Люциан отдернул ладони и неловко улыбнулся. Эриас, наблюдая за этой сценой, недовольно цокнул языком. Когда толпа разошлась и заклинатели продолжили путь, Марион сказал: «Вернусь на постоялый двор. Я купил все, что мне нужно». Люциан странно посмотрел на него, но кивнул, позволяя уйти. «Давайте вина возьмем, что ли?» — предложил Абрам, заложив руки за голову. «И где ты будешь его пить?» — хмыкнул Сетх. «В лесах, кишащих темными тварями?» «Некоторым людям мысли приходят в голову, чтобы нас убить», — сочувствующе подметил Эриас. «Эй!» — Абрам пихнул его локтем. «Я все слышу, засранец!» «Рад, что с твоим слухом все в порядке. Это отличная новость». Страж усмехнулся, за что получил еще один тычок под ребра. «Не припирайтесь», — попросил Люциан. «Да он просто соскучился по мне!» — отмахнулся Абрам. «Почти двое суток продрых. С ума, наверное, сходил без меня. Дай дитятку потешиться!» «Только не в общественных местах, вы же не мальчишки». «Зануда!» — протянул Абрам. «Эриас, тебе с ним не скучно? Ты его подольше нашего опекаешь, почти с детства». «Учитывая, как Эриас вечно нервничает из-за Люциана, думаю, ему с ним скучать не приходится», — равнодушно отметил Сетх. «Мне иногда кажется, что Эриас путает Люциана со своей несуществующей женой», — хохотнул Абрам и был награжден таким тяжелым взглядом, от которого сперло дыхание. «Прежде чем болтать такое, ты бы хоть с родней попрощался», — угрожающе процедил Эриас. «О, да ладно, это же шутка!» — рассмеялся Абрам. «Люц даже внимания не обратил. Жует свою танхулу и радуется. Какое это, кстати, по счету?» «Третье», — спокойно отозвался тот. Абрам улыбнулся, глядя на владыку Луны, как на ребенка. «Ай-яй, местный сладкоежка!» Люциан сосредоточенно поглощал сладость, словно ему не было дела до болтовни товарищей, которые постоянно несли какую-то чушь. Он казался таким умиротворенным, будто все, что ему требовалось от жизни, — это палочка Танхулу. Абрам и Сетх посмеивались, глядя на своего владыку, а вот Эриас с каждым шагом только мрачнел. Его беспокоило состояние друга, который с самого утра витал в облаках. Страж схватил Люциана за руку, чтобы 19-летний ребенок не потерялся из виду, и повел его между прилавками. Вина они так и не купили, зато запаслись питьевой водой и парочкой других съестных продуктов. По возвращении на постоялый двор заклинатели планировали заняться последними приготовлениями, чтобы в течение часа покинуть Цзинзу. Люциан вошел в комнату, держа в руке палочку с Танхулу, которую собирался вручить Мариону. Владыка Луны закрыл дверь и тут же потрясенно замер. Марион, обнаженный по пояс, сидел на кровати. В его боку зияла глубокая колотая рана. Кожа вокруг нее омертвела, а от краев тянулись темно-синие линии. Он сжимал в руке нож, срезая омертвевшую кожу, чтобы рана могла срастись. «Что случилось?» Люциан испытал шок. Он тут же подлетел к Мариону, не ожидая увидеть на его теле подобную рану. Даже Люциан, будучи простым магом, регенерировал за пару часов. Почему тогда у Мариона все выглядело так плохо? «Когда ты ее получил?» «И почему ничего не сказал? Неужели именно поэтому он вел себя странно в последние дни?» «Эту дыру мне подарил один из темных магов, с которыми мы недавно столкнулись», — спокойно ответил Марион, покрутив в руке нож с таким видом, словно это пустяк. Люциан насторожился. «Ты получил рану почти неделю назад, и она до сих пор не зажила?» «Как бы она зажила, если я несколько дней ее даже не перевязывал?» «Почему? Почему ты ее не перевязывал?» Марион беззаботно пожал плечами. «Почему духовные силы не помогают исцелить ее? Судя по всему, клинок был отравлен. Тело заклинателя крепкое, но без духовных сил тебе придется тяжело. Используй их!» «Не могу», — улыбнулся Марион. Люциан безмолвно распахнул рот. Он почувствовал неясное желание надавать бессмертному по голове за халатное обращение с собственным телом. «Почему?» — — сдавленно спросил владыка Луны, с трудом подавляя тягу к насилию. «У меня нет духовных сил». «Как это возможно? Ты бессмертный!» «Я бессмертный, но колдовать не могу. Моя магия запечатана». «Но ты ведь контролируешь свой божественный меч!» Марион немного помолчал, а после покачал головой. «Это другое». «Другое?» — переспросил Люциан с нервным смешком, не понимая, как можно контролировать божественное оружие без магии, ведь эта связь целиком основана на магии. Судя по выражению лица Мариона, пояснений ждать не стоило. «Почему ты не снимешь заклятие, ограничивающее духовные силы?» «Я не могу его снять. Таково условие». Глядя в мрачное лицо Люциана, Марион промурлыкал. «Владыка Луны, не волнуйтесь. Мое тело восстановится. Меня не первый раз ранят». Он снова покрутил пальцами нож, который, скорее всего, являлся его божественным оружием. Бессмертный наклонил голову и продолжил резать ороговевшую плоть. Божественное оружие было особенным, его не требовалось обеззараживать перед лечением. Люциан нервно выдохнул, с трудом переваривая услышанное. Мало ему было камней предвестников, начал, некой мистической связи, возможно, повлиявшей на исчезновение целого клана, так теперь еще и бессмертный без сил. «Вселенная хочет, чтобы я сошел с ума?» «Постой!» Люциан остановил его руку. «Не могу смотреть, как ты со спокойным лицом режешь себя. Даже если мы привыкли к боли, наши нервные окончания прекрасно ее ощущают. Позволь мне». Он забрал нож. «Как мило. Желаете самостоятельно помучить меня? Владыка Луны, латентный садист?» «Мне не хочется мучить тебя, но это я повинен в твоей ране и должен позаботиться о ней. Если бы меня не схватили, тебе бы не пришлось вступать в схватку с работорговцами». Люциан нахмурился и ловким движением срезал часть чужой плоти. «Ты мог рассказать мне. Зачем утаил?» «Не привык жаловаться». Ухмыльнулся Марион. «Я должен защищать вас, а не наоборот. Только тогда у меня будет шанс спросить вас о чем-то». Люциан поджал губы. Марион делал вид, что все дело в его корысти. Но Люций чувствовал, что тот привирает. Ситуация оказалась до нельзя странной. Бессмертное тело не могло долго страдать из-за какой-то раны, и более того, его просто невозможно ранить. Даже если запечатать силы, процесс регенерации не прекратится, потому что магия-то останется. «Так почему у него все иначе? Кто ты такой?» Вопрос сам сорвался с губ. Он не относился к подозрениям о том, что Марион Кай. Люциан задал его, желая узнать бессмертного как независимую личность, а не сравнить с другим человеком. «Ты принадлежал к исчезнувшему клану. Знаешь, владыку демонов не раз бывал в Аздыме. Твои магические силы запечатаны по неизвестной причине, но даже без них ты способен управлять божественным оружием. Ты непростой бессмертный». «Владыка Луны видел много бессмертных. Уверен, если вы познакомитесь с еще одним бессмертным клана ночи, он покажется вам не менее странным». «Возможно». Люциан не стал спорить с правдой. «В таком случае просвети меня и объясни, что к чему. Ты ведешь нас в опасное место, и я должен хоть что-то знать о том, на кого собираюсь положиться». Задумчиво протянул Марион, не отрывая глаз от владыки Луны. «Наконец-то вы заинтересовались мной. Как неожиданно и приятно», — съязвил он. «Что вы хотите знать? Спрашивайте, вдруг я отвечу». Люциан на секунду оцепенел. Предложение звучало заманчиво, но обычно, задавая вопросы, ты отвечал Мариону, а не он тебе. Этот человек узнавал о твоих интересах и желаниях через твои же слова, когда сам скрывал лицо за полупрозрачной вуалью. К счастью, у Люциана имелось то, о чем он не стеснялся и не боялся спросить. «Тогда, Валар, ты охотился на демонов и после пришел за демоном в Юнан. Ты ведь выслеживаешь их не просто из чувства долга?» — спросил он. «В Юнан ты говорил с моим демоном снов. Тогда, соблюдая этику, я не стал расспрашивать о том, что уважаемый бессмертный желал узнать. Но сейчас хочу, чтобы ты поделился». Марион усмехнулся. «Тогда отсутствие интереса было делом этики, а сейчас уже нет. Что изменилось? Вы лишились приличий?» «Ситуация вынуждает. Через несколько дней мы подойдем к несуществующему городу. И сейчас каждый подводный камень может стать причиной сломанной ноги. Я не хочу лишиться своих людей из-за того, что упустил какие-то детали. У тебя есть мотивы, связанные с демонами. Я должен знать, насколько они опасны». «Они не опасны для вас. Но раз вы так переживаете, отвечу. Я разговаривал с демоном снов, потому что кое-кого искал». «Кого?» «Старого ублюдочного друга». «Ублюдочного?» Люциан догадывался, о ком идет речь. «Ты про владыку демонов?» Марион довольно протянул. «Владыка Луны так внимателен к моим словам. Приятно знать». «Просто так грубо ты отзываешься только о нем», — сказал Люциан, срезая последний кусочек подгнившей плоти с его тела. «Вы были друзьями? Ты не упоминал». «К слову, не пришлось». «Когда вы подружились?» Люциан убрал нож и достал из поясного мешочка заживляющую мазь. «В юности». «И что случилось? Он умер и стал демоном?» «Он всегда был демоном». «Ты дружил с демоном?» Люциан чуть не выронил мазь. «Было дело». Хмыкнул Марион, словно эта информация не являлась какой-то особенной. «Ты заключал с ним сделки?» — настороженно спросил Люциан. «Что, если силы Мариона запечатаны из-за ограничений, связанных со сделкой?» «Нет. Я тогда даже не знал, что он демон. Все раскрылось, когда он меня предал». «Видимо, это было жестокое предательство», — произнес Люциан, нанося мазь. Марион поморщился. «Да. И поэтому ты ищешь его? Чтобы отомстить?» «Верно». «Думаешь найти его в Аздаме? Вот почему ты согласился сопроводить нас?» «Нет. Я согласился, потому что нам было по пути. Но если владыка демонов попадется мне в Аздаме, то я буду только рад». Люциан вытер руки и с бесстрастным выражением лица убрал баночку в поясной мешочек. Он не понимал, как ему переварить еще одну странную историю теперь уже о дружбе заклинателя с демоном. «Ограничение твоих сил...» — тихо начал он. «Если оно не связано с владыкой демонов, тогда с кем?» «Этого вам знать не стоит, потому что никак не навредит и не поможет». Люциан осуждающе посмотрел на Мариона, но промолчал. Последних слов хватило, чтобы перестать расспрашивать. Они по-прежнему не доверяли друг другу. Между ними высилась стена, и каждый имел право сохранять тайны при себе. Повязку на рану Люциан наложил в полнейшей тишине. Задавать вопросы не хотелось, от личных разговоров с Марионом становилось сложнее жить. Было достаточно того, что они следуют одной дорогой и не представляют угрозы друг для друга. С помощью клеевидного сока нескольких трав Люциан скрепил края повязки на здоровой коже, чтобы не обматывать туловище Мариона бинтом. «Готово», — сказал он и протянул ему танхулу, которая принес ранее. «Спасибо за честность. Я благодарен, что ты пошел мне навстречу и ответил на вопросы. Впредь будь осторожен, раз твои раны не заживают, как у остальных. Если состояние ухудшится, сообщи мне». Марион замер, слушая слова Люциана. В его стеклянных глазах отражалось лишь чужое лицо. Бессмертный не поблагодарил владыку Луны и ничего не сказал, лишь уставился на засахаренные фрукты. «Бананы?» — с подозрением спросил он. «Ты разве не поэтому спрашивал меня о банановом танхулу, пытаясь намекнуть, что оно тебе нравится?» Марион хохотнул. «Нет, это танхулу нравилось одному моему знакомому. Вот я и спросил, нравится ли оно вам». Странная логика. Люциан не понял смысла в сравнении его предпочтений с чужими. Он выпрямился и, глядя на танхулу, добавил. «Если оно тебе не нравится, значит, надо скормить кому-то другому, потому что я банановое тоже не люблю». «Зачем? Вы же мне его принесли». Марион поднялся с кровати. «Я не говорил, что не буду есть». Он наклонился и быстро откусил кусочек банана с палочки, которую до сих пор держал Люциан. «Что ты делаешь?» Владыка Луны нахмурился. «У тебя ранен бок. Тебе нельзя нагибаться. К тому же руки у тебя на месте. Возьми палочку и поешь, как подобает». Он протянул ему сладость. У меня руки дрожат от боли, которую я стерпел во время обработки раны». Отозвался Марион и съел еще один банан. Люциан одарил его укоризненным взором. «Иногда мне кажется, что тебе недостает стыда», — беззлобно констатировал он. «Вам не кажется». Марион наклонился за очередным кусочком. Но Люциан не позволил. Он отступил на метр и сказал. «Забери, ешь нормально». Марион расплылся в лукавой улыбке, такой игривой и по-доброму насмешливой. Казалось, он покорился и протянул руку, чтобы забрать палочку, но в решающий момент резко опустил ладонь и вновь схватился за сладость зубами. Люциан едва сдержался, чтобы не зарычать. Так он и стоял с вытянутой рукой до тех пор, пока бессмертный ребенок не съел все бананы. «Не спорить же из-за такой ерунды. Лучше стерпеть». «Теперь я точно знаю, что банановое танхулу — мое нелюбимое». Марион вытер уголок губ. «Рад, что помог познать что-то новое», — проворчал Люциан, отряхивая ладони друг от друга. «Бесстыдник», — подумал он, пытаясь вернуть себе хладнокровие и успокоить взволновавшееся сердце. Марион стоял и смотрел на него со шкодливой усмешкой. В его бездушных серых глазах плясали недобрые огоньки, из-за которых по телу Люциана прокатилась предостерегающая дрожь. Они будто говорили: «Если еще раз позволишь играть с тобой, мы тебя сожрем». Люциан незаметно нахмурился и бросил взгляд в сторону окна. «Время», — сухо подметил он, желая поскорее сбежать. «Нам пора». «Владыка Луны так жесток. Вдруг я еще не готов к поездке?» «Ты неделю скрывал открытую рану, так что не пытайся меня провести». «Я ее вовсе не скрывал. Просто это вы не замечали». Марион состроил невинное лицо. Люциан не купился на его манипуляцию, потому что мазь, которую он наложил, быстро заживляла и обезболивала. Благодаря ей Марион вполне мог отправляться в путь. К тому же он, казалось, даже не собирался рассказывать о своей проблеме и желал ехать с ней до самого Аздема. «Так что пусть не корчит из себя страдальца». Владыка Луны оставил бессмертного и вышел за дверь, намереваясь пойти и сесть в седло. «Если этот человек за ним не успеет, то будет догонять на мече». Покинув Дзинзу, Люциан, несмотря на свои слова, приглядывал за состоянием Мариона, который стал бодрее, чем раньше. Он снова извил и раздражал окружающих, и никто, кроме владыки Луны, не был этому рад. Всю следующую неделю заклинатели провели в пути и под открытым небом. Они столкнулись с несколькими темными тварями, которых быстро сразили, но в остальном дорога проходила спокойно. Люциан увидел только один сон про Элеонору, который начался с того, что они с Каем рассказали его родителям и дядям о произошедшем в саду. Пара сидела на напольных подушках в просторной гостиной главного дома клана Луны. Напротив них, кто на софе, а кто на подушках, расположились владыка и владычица ночи, старший и названный дядя Кая. «Говорите, когда ваши духовные силы соприкоснулись, вас оттолкнуло друг от друга?» — переспросила владычица ночи, выслушав подробный пересказ событий. Ребята кивнули, не планируя скрывать то, что будет раскрыто. «Могут ли они быть...» Владычица многозначительно посмотрела на названного дядю. Старик покачал головой. «Они точно не такие, как вы. Их силы противоположны, и при соприкосновении разрушают все, что находится в радиусе поражения. То, что их оттолкнуло друг от друга, было разовым явлением. Думаю, при пробуждении подобной силы они должны действовать сообща». «Кай, что ты рассказал ей?» — спросил владыка ночи. «Я сказал, что мы начало, те, кто должен контролировать баланс». «А я говорил, что он не смолчит». Закатив глаза, владыка обернулся к жене. Та в ответ равнодушно пожала плечами. «Могу я узнать, что все это значит?» — подала голос Элеонора. «Я понимаю, что не в моем положении обращаться к вам с вопросами, и я бы не стала этого делать, если бы все не обернулось так, как обернулось. Когда все случилось, я будто не контролировала силы и теперь беспокоюсь, что в дальнейшем могу кому-нибудь навредить». «Мы все расскажем», — успокоила ее владычица, «как только доберемся до клана ночи. Мы не раз сталкивались с разрушительной силой, подобной вашей. И там у нас больше возможностей проконтролировать ситуацию, чем здесь». Элеонора поджала губы. Она понимала, почему ей не хотят ничего рассказывать, пока они находятся в клане Луны. Видимо, этот секрет был очень важным, и поведать его могли только там, где каждый шаг будет отслеживаться. «Значит, владычица ночи просит меня отправиться в темные глубины?» «Да. Владыка Луны твою поездку одобрил. Когда мы совсем разберемся, вернем тебя обратно в лунные земли. Надеюсь, ты не против поездки? Это для твоего же блага». Элеонора из-под лобья посмотрела на своего владыку, который сидел на софе подле владычицы ночи и молчал, а после покосилась на Кая. Принц тоже взглянул на нее. В его серых глазах читалось решимость и сомнение одновременно. С одной стороны, они не желали расставаться и планировали поехать в клан ночи вместе. Но с другой, то, каким образом они добились желаемого, настораживало. «Хорошо, я согласна», — произнесла Элеонора, хотя отказаться все равно не смогла бы, учитывая, что даже собственный владыка отпустил ее в темные глубины. После непродолжительной беседы она отправилась собирать вещи, а потом вместе с Каем и его родителями переместилась к горе Доларем с помощью заряженных браслетов-телепортов. Заряженный телепорт был одной из разновидностей телепортических браслетов. Он стоил в несколько раз дороже слабозаряженных и незаряженных телепортов, изготавливался гораздо дольше и мог переносить двух человек за раз. Заряженной эта вещь становилась из-за ежедневной закачки в браслет духовных сил заклинателя. Большая часть магической энергии рассеивалась, и лишь малая доля заполняла деревянную форму браслета. Именно поэтому такие вещи создавались в ограниченном количестве и использовались только в крайнем случае. Зарядить телепорт более чем на 70% без угрозы его активации было нельзя, потому при использовании даже заряженного телепорта заклинатель тратил духовную силу. Перемещение из клана Луны в клан Ночи стоило немалых затрат энергии, поэтому телепортами управляли владыка и владычица ночи, а Кай с Элеонорой выступали их спутниками. Ксандра оставили залечивать раны в клане Луны. Он должен был прибыть домой в течение 2 недель. Ливьена тоже брать не стали. Его поездка в темные глубины изначально рассматривалась только Каем и Элеонорой. Гора Долорем в народе называлась Горой Скорби. Это была большая черная глыба в самом сердце темных глубин, где и располагалась резиденция клана Ночи. Вход в гору представлял собой огромные каменные врата, возле которых стояли стражи, а на ближайших скалах скрывались лучники. Как только стражи увидели, кто вышел из телепортического тумана, они тут же отворили ворота. Кай и Элеонора вошли в освещенный туннель, следуя за родителями принца и не издавая шорохов. Элеонора даже не поняла, когда успела схватить его за руку, но не отпускала, пока они не подошли к следующим воротам, завершающим туннель. Каменные двери зашуршали и отворились с такой легкостью, словно были созданы из рисовой бумаги. Яркий солнечный свет ударил в глаза, отчего Элеонора зажмурилась и приставила ладонь ко лбу. Кай потянул ее за собой, выводя наружу. Девушка часто заморгала в попытке привыкнуть к свету. То, что она увидела следом, не поддавалось никакому описанию. Элеонора стояла на обрыве. Внизу простирался огромных размеров оазис, окруженный отвесными скалами, вершины которых клонились к центру и отбрасывали большие тени. Поразительно, что в таком месте, навечно опоясанном мрачными каменными массивами, мог существовать столь прекрасный растительный мир. Элеонора ожидала увидеть что угодно, но только не это. Люциан перестал дышать, пока осматривал все чужими глазами. Клан Ночи вел затворнический образ жизни, и нигде не осталось описаний или хотя бы зарисовок его резиденции. Даже слухов никаких не ходило. Люциан до последнего не мог представить, что его ждет. Это место было поразительным. Яркие просторы солнечных земель блекли на его фоне. Кто бы мог подумать, что резиденция самого мрачного клана окажется настолько цветущей. Даже здания, расположившиеся внизу, пестрели всевозможными оттенками. Владыка и владычица ночи свернули в сторону лестницы, которая вела вниз со скалы. «Идем», — сухо сказал Кай и потянул ее за собой. Он делал вид, будто они незнакомы, небрежно держа чужой рукав и сохраняя брезгливое выражение лица. «Знаешь, ты совершенно не умеешь описывать местность», — шепотом произнесла Элеонора, чтобы слышал лишь принц. Когда-то она просила его рассказать о резиденции ночи, поведать, какая она и как там все устроено. Кай просьбу исполнил, но его рассказ по сравнению с реальностью все равно, что выдернутое из целого абзаца слово, которое ничего не раскрывало. «Я привык к пейзажам и не вижу в них ничего особенного», — буркнул Кай. «Возьми». Он протянул Элеоноре проходной жетон, который позволит миновать барьер. Резиденция каждого клана была окружена определенного вида барьером, напоминающим гигантский невидимый купол. В клане Ночи он был создан не только для того, чтобы оградить оазис от посторонних, но и служил защитой от проливного дождя и падающих со скал камней. Владыка и владычица Ночи не стали вверять детей подчиненным и сами проводили их в главный дом. Элеонора опешила, узнав, что будет жить в их доме, но Кай заставил ее взять себя в руки и не реагировать, как простолюдинка. Глядя на резиденцию Ночи ее глазами, Люциан пытался запомнить каждую деталь. Если раньше он бы пренебрег этим и не стал бы запоминать фантазии, то сейчас был почти уверен, что его сон воспроизводил пейзажи прошлого. Резиденция клана Ночи оказалась едва ли не целым городом, цветущим и наполненным жизнью. До главного дома они шли долго. Кай успел даже несколько раз возмутиться, почему они идут пешком, а не едут. На что владыка ночи хохотнул и сказал: «Ты так стар, что с трудом переставляешь ноги. Я думал, 19 лет — пора юности. Но, видимо, нынешняя молодежь совсем дохлая». Кай цокнул языком. Владыка ночи всю дорогу только и делал, что отвечал подколками на все вопросы и просьбы сына. Леоноре такие отношения казались непонятными, а вот Люциан считал их особенными и интересными. Главный дом клана ночи представлял собой трехэтажное здание в форме колодца с единственным входом, который вел во внутренний двор. Оттуда можно было попасть в другие комнаты. Здание стояло на возвышенности, и с крыши открывался прекрасный вид на раскинувшийся внизу оазис. Элеонора была наслышана, что дом Кая выкрашен в белый, но, увидев это своими глазами, все равно поразилась. Во внутреннем дворе заклинатели встретили двух адептов ночи, которым доверили Элеонору и велели проводить ее в гостевые покои, а также провести экскурсию. Кай ушел с родителями. Видимо, его посвятят во все тайны куда раньше, чем ее. Несправедливо. Хмыкнул Люциан и растворился во сне. Проснувшись, юноша не стал обдумывать пережитое. После последних событий он решил попробовать просто безмолвно наблюдать за происходящим. Ему такое поведение казалось разумным. Не стоило забивать голову чужими тайнами, особенно теми, которые просто снятся. И особенно тогда, когда находишься на подходе к демоническому городу. Ладно, он бы пребывал в клане, где мог пойти в библиотеку или расспросить старейшин на началах, которые контролируют баланс, но он находился в походе, где оставалось томиться в котле безответных вопросов, чтобы не нажить еще больше проблем. Сейчас их целью было найти Аздам и владыку демонов. А то, что Марион с Каем как две капли воды с разным вкусом, отходило на второй план. В четырех землях умирали люди. Твари и демоны нападали и уничтожали целые деревни. И демонщина, которая творилась с Люцианом по ночам, пустяк на фоне реальных проблем.